Намерение. Намерение можно приблизительно определить как решимость иметь и действовать. Реализуется не желание, а намерение. Пожелайте поднять руку. Желание оформлено в ваших мыслях. Вы отдаете себе отчет, что хотите поднять руку. Желание поднять руку? Нет. Само по себе желание не производит никакого действия. Рука поднимается только тогда, когда мысли о желании отработали и осталась одна решимость действовать. Может, решимость действовать поднимает руку? Тоже нет. Вы приняли окончательное решение, что поднимете руку, и она еще не двигается. Что же поднимает руку? Как определить то, что следует за решимостью? Вот здесь проявляется неспособность разума дать вразумительное объяснение, чем же является намерение. Наше определение намерения как решимости иметь и действовать демонстрирует лишь прелюдию к силе, которая, собственно, и осуществляет действие. Остается просто констатировать факт, что рука поднимается не желанием и не решимостью, а намерением. Намерение разделяется на внутреннее и внешнее. Внутреннее намерение подразумевает активное воздействие на окружающий мир. Это решимость действовать. Внешнее намерение – это решимость иметь, когда мир сам подчиняется воле человека. Внутреннее намерение – это концентрация внимания на процессе своего движения к цели. Внешнее – концентрация внимания на том, как цель реализуется сама. Внутренним намерением цель достигается, а внешним – выбирается. Все, что связано с магией и паранормальными явлениями, относится к области внешнего намерения. Все, что может быть достигнуто в рамках обыденного мировоззрения, достигается силой внутреннего намерения.